премьер кабинета министров Пак Пон Чжу на месте познакомился с делами металлургического объединения имени Ким Чака, крупнейшего в стране металлургического гиганта. Во время пребывания на предприятии он обстоятельно интересовался состоянием выпуска чучей железа. На месте прошло совещание работников соответствующих учреждений. Его участники подчеркнули, что местные металлурги должны всегда идти в авангарде борьбы за пробивание бреши в построении экономической державы путем выпуска больше стальных изделий и рассмотрели надлежащие практические вопросы.